За три дня до начала конклава 11 октября состоялась встреча 15 наиболее влиятельных представителей коллегии кардиналов, либералов из Западной Европы и отдельных представителей стран Третьего мира. В связи с вновь появившейся реальной возможностью выбора Сирии, участники встречи, такие как голландский кардинал Вилли Брандс, его соотечественник Алфринг из Утрехта, ведущая фигура Ватиканского совета, Хьюм из Лондона и Марти из Франции, составили костяк лагеря его противников. Обсуждали ли они возможность избрания папы не итальянца, достоверно неизвестно. Но эта идея, конечно же, витала в воздухе, и по некоторым пунктам консенсус уже был достигнут. Сошлись, например, на том, что невозможно выбрать папу американца в связи с напряжением, царившим в мире времен Холодной войны. Некоторые также полагали, что память о нацистской Германии слишком свежа, чтобы говорить о папе немце. Однако, в конце концов, решение подыскать папу вне итальянского блока оказалось продиктовано поведением самих итальянцев. Кардинал Сири допустил промах, дав интервью газета «Дель Попола» перед началом конклава. Он, очевидно, подумал, что оно, как и было согласовано с журналистами, не будет опубликовано до 15 октября, то есть до того дня, когда двери конклава наглухо закроют, и кардиналы-избиратели не смогут его прочитать. Однако газета опубликовала интервью днем раньше, что и привело к серьезным последствиям. На Ватикане II много говорилось о коллегиальности, то есть о том, что папе следует управлять церковью в союзе с епископами. Кардинал же высмеял эту идею и сказал, что он не может понять, что бы это могло означать. Когда вопросы ему не нравились, Джузеппе Сири не скрывал эмоций. «Не понимаю, как это можно задавать такие глупые вопросы? Если вы и вправду хотите получить ответ, вам придется просидеть здесь часа три при закрытых дверях». Позднее кардинал Сири старался исправить положение, заявив, что не давал никакого интервью. Однако сохранилась магнитофонная запись с его ответами, и архиконсерваторы появились на конклаве с весьма подмоченной репутацией. Случай произвел неприятное впечатление на молодого кардинала Ратцингера. Много позже, председательствуя как старший священник на коллегии кардиналов после смерти Иоанна Павла II, он утвердил решение о запрещении каких-либо интервью прессе в период между похоронами и конклавом. Главным итальянским соперником Сири на конклаве стал кардинал Бинелли. Но большую часть своей жизни он занимался тем, что взбирался по скользкому шесту к вершине ватиканской власти, а завсегдатый Курии с репутацией изощренного политика не соответствовал образу нового папы, которого хотели бы видеть кардиналы. Питер Гоблетвейт заметил, что Бинелли больше похож на церковного распорядителя, чем на избранника Бога. В воскресенье 15 октября, после четырех этапов голосования, выборы зашли в тупик. Итальянские кандидаты не могли набрать нужное количество голосов. Позднее секретарь Сири заявил, что его кардиналу не хватило нескольких голосов до необходимых двух третей большинства. Однако к концу первого дня голосования стало ясно, что ни один из этих кандидатов не преодолеет рубеж. Италия не удержалась на папском троне, потому что попытки двух главных ее кандидатов окончились неудачно, оба не прошли. В результате впервые за 455 лет папа не итальянец был избран за неимением лучшего. Кардинал Бинелли впоследствии отмечал: «Итальянцы не сумели достичь согласия, чтобы избрать папу итальянца, но это не важно, ибо в церкви нет чужеземцев». По существующей в конклаве традиции есть круг главных избирателей, влиятельных кардиналов, которые, не выставляя свои кандидатуры, склоняют чашу весов в пользу других. Имеются явные свидетельства того, что после поражения итальянцев изменить ход выборов в интересах Войтылы помог кардинал Кеник из Вены. Кеник был фигурой выдающейся, сочетавший блеск интеллектуала, он в совершенстве владел 10 языками, с такой же, как у Войтылы, тягой к поддержанию хорошей физической формы. Кардинал Хьюм вспоминал, как он бегал кругами по двору апостольского дворца во время конклава 1978 года, хотя ему перевалило уже за 70. Папа Павел VI поставил его во главе секретариата по делам неверующих. Должность весьма любопытная, благодаря которой он исколесил всю Восточную Европу. Во время одного из таких путешествий он и встретился с Каролем Войтылой, который произвел на него большое впечатление. Рассказывают, что когда он впервые осторожно заговорил о возможности избрания папы из Польши в разговоре с кардиналом Вышинским, тот понял его не совсем правильно. «Я никогда не смогу покинуть Польшу», — сказал он. «Там от меня ждут многого». «А что вы думаете по поводу Войтылы?» — осторожно продолжил Кеник. «Слишком молод, его не изберут», — последовал ответ. Такую историю рассказал мне Кеник во время интервью 1997 года. Мне встречались также версии, будто бы Вышинский ответил, что Войтыла недостаточно известен для такого поста, а один из критиков Иоанна Павла II уверял, будто польский примас на самом деле считал, что его коллега не дорос до этой должности в интеллектуальном плане. Достоверно известно, что Кеник, который с возрастом склонялся ко все более либеральным взглядам, перед смертью, он умер в 98 лет, начал сожалеть о своем излишнем энтузиазме, направленном на поддержку Войтылы. Какие действия предпринимал Кеник вечером 15 октября и на следующее утро во время голосования, так и остается неизвестным. Кардинал Хьюм, который не исключал возможности стать папой, оставил любопытное описание того, как все происходило. «Быть членом конклава — вещь довольно необычная. Никто тебе ничего не говорит, и вдруг ты начинаешь понимать, что твоя кандидатура тоже рассматривается, потому что никто к тебе больше не подходит». После обеда Войтыла стал набирать все больше голосов и на четвертом круге добрал необходимые 2/3. Камерленга или кардинал, под руководством которого проходят основные ритуалы переходного периода, и, спросив его согласие, получил в ответ уверенное «да». В 6:19 утра белый дым известил собравшуюся на площади перед собором святого Петра толпу, что папа избран. По традиции, имя нового папы было объявлено старшим кардиналом-священником Периклом Фелиси. Фелиси являлся генеральным секретарем Ватиканского собора и славился умением отпускать столь умные шутки на латинском, что мало кто из присутствовавших мог их понять. Некоторые полагали, что это делалось исключительно для того, чтобы епископы из развивающихся стран почувствовали, где их место. С присущим ему тактом и едва заметной ироничной улыбкой он объявил: «Объявляю вам большую радость. У нас есть папа, преосвященнейший и достопочтеннейший господин Кароль, кардинал Святой Римской Церкви Войтыла, который принял на себя имя Иоанн Павел II». Если посмотреть телерепортаж с места событий, то можно расслышать прокатившийся по толпе недоуменный вопрос: «Кто?» Многие из присутствовавших в ту ночь на площади Святого Петра помнят, что некоторые итальянцы были убеждены в африканском происхождении нового римского папы. Через полчаса на балконе появился сам Иоанн Павел II и обратился к собравшимся с традиционной приветственной речью.